прошло уже более 2 месяцев со времени первых публикаций о новой русской целительнице, которая массово демонстрировала чудеса исцеления, а шум в прессе и на телевидении только усилился. Все, что можно было узнать о ее прошлом, стало общим достоянием, но многое узнать не удалось. А отец Ольги, на которого в конце концов вышли репортеры, на вопросы о ее жизни отказался отвечать наотрез. Газетные полосы пестрели интервью с бывшими пациентами Славиной, ее коллегами-целителями и отзывами врачей. Предъявленные широкой публике факты потрясали. Эта девушка, фотографии которой не сходили со страниц мировой прессы, умудрилась за каких-то полгода полностью излечить от тяжелых недугов, многие из которых современной медициной считались вообще неизлечимыми, около 2000 человек. Никаким шарлатанством здесь не пахло. Большинство пациентов Ольги были известными и влиятельными людьми, и все они с благодарностью отзывались о своей спасительнице, а их слова тут же находили подтверждение в лице врачей, услугами которых они пользовались до исцеления. Все чаще звучали голоса тех, кто требовал от правительства изучения методов лечения Славиной, чтобы использовать их в медицине для всеобщего блага, а не только для лечения тех немногих, у кого для этого есть средства и возможности. За границей раздавались аналогичные требования, разве что при этом еще упрекали русских в национальном эгоизме из-за того, что они скрывают свои секреты от мирового сообщества. Вопрос здоровья, который часто в современном мире перерастал в вопрос жизни и смерти, оказался для всех крайне болезненным. Кое-где даже начали поговаривать о введении санкций. Не слышно было только саму Ольгу. Прием она вела по-прежнему, но теперь все было обставлено так, что пациенты ее не могли даже видеть, а попытки поговорить с целителем трактовались как препятствие лечению, и нарушители предупреждали, что повторение подобного вызовет их удаление из клиники. Обычно такой угрозы оказывалось достаточно, чтобы все сидели тихо, как мыши до конца сеанса. Корреспонденты днями дежурили у ворот клиники, но в выезжающих автомобилях ни Ольги, ни ее мужа никто не заметил. Поэтому настоящей сенсацией стало сообщение диктора Первого канала телевидения о том, что сегодня в 6 вечера состоится показ записи интервью Ольги Славиной и в дополнение к нему сообщение из медицинского центра, который, оказывается, уже давно работает целительницей. Эту передачу обещали повторить в это же время и на следующий день. Поэтому все желающие, собравшиеся субботним осенним вечером у экранов телевизоров, могли видеть следующее. Камера показала крупным планом всем известное и необычайно привлекательное лицо Ольги. «Ольга Александровна Славина», – сказал голос за кадром, – «самая известная и самая таинственная на сегодняшний день девушка планеты. Кто она? Как ей удается исцелять безнадежно больных людей? Какие у нее планы и цели в жизни?» На эти и некоторые другие вопросы сегодня вечером нашему репортеру ответит сама Ольга. Камера отъехала дальше, и в кадре оказалась вся Ольга, одетая в брючный костюм. Она сидела в кресле за журнальным столиком вместе с очень неизвестным телеведущим. «Я рад, что мне пока единственному из моих коллег удалось получить у вас согласие на это интервью», – сказал ведущий. «Не скажите, чем это вызвано?» «Слишком много вокруг меня шума», – ответила Ольга. «Слишком много домыслов и упреков в эгоизме. Кто-то видит во мне чуть ли не святую, кто-то, наоборот, обвиняет в стяжательстве». «А где правда?» – с любопытством спросил ведущий. Было видно, что ему самому интересно услышать ее ответ. «А правда находится посередине. Я не святая, но и не рвусь зарабатывать как можно больше денег на больных людях. Просто мы с вами живем в реальном мире. Моя клиника не с дуба упала. Спасибо правительству за то, что мне дали беспроцентный кредит на ее строительство. Но кредит, хоть и беспроцентный, все равно нужно возвращать. А значит, необходимо зарабатывать много денег. Тем более, что налоги никто не отменял. И значительную часть прибыли я выплачиваю государству». «И как скоро вы планируете расплатиться по кредиту?» «А мы с мужем по нему совсем недавно полностью расплатились». «Повлияет это как-то на стоимость лечения?» «Безусловно. На днях расценки будут снижены. Пока в 2 раза». «Ваш ответ можно трактовать так, что цены на ваше лечение будут еще уменьшаться?» «Вы меня совершенно правильно поняли. Хочу сказать, что много работаю над развитием моего дара. Мне ведь лечение не так легко дается. Когда я исцеляю больных, я теряю силы. И тем больше. Чем больше больных и серьезнее заболевания. Потом приходится восстанавливаться. В начале своей работы целителя потолком для меня было исцеление 2-3 человек. Сейчас это уже 30. Когда я увеличу свои возможности еще больше, планирую совершить с мужем поездку по России с целью исцеления детей-инвалидов. Это самая беззащитная и обездоленная часть россиян, никак не виноватая в своих бедах. У меня уже достаточно денег, чтобы проводить эту работу за свой счет, не используя даже бюджетных средств. Причем в первую очередь будут оздоравливаться ребята в домах-интернатах и при возможности будут организованы сеансы для тех, кто воспитывался в семьях. И сколько всего ребят думаете вылечить? За одну поездку много не получится, вздохнула Ольга. Их ведь в стране немногим больше 500 000. Я же в лучшем случае смогу вылечить только 10-ю часть, а поездка затянется надолго. Я ведь тоже живой человек, и при всем моем сочувствии к моим пациентам не смогу жить только их интересами. В этом году мы с мужем собирались хоть ненадолго съездить к морю, но так ничего и не вышло. Понятно, что вы сами не сможете вылечить всех. Почему бы вам не предложить медикам изучить то, как именно вы лечите людей? А почему все думают, что я такая эгоистка и стремлюсь держать свои секреты при себе? Даже немного рассердилась Ольга. Я, к вашему сведению, уже 5 месяцев сотрудничаю с большим медицинским центром, который изучал как меня саму, так и больных, которые у меня лечились бесплатно. В день таких было 5. И каковы результаты? О результатах лучше всего спросить их самих. Я же могу сказать только то, что мое лечение, несмотря на то, что со мной работали очень опытные специалисты и применялась самая современная техника, осталось тайной за 7 печатями. Они вообще не нашли фактора, которым я воздействую на людей. Поэтому я не вижу повода идти навстречу крикунам из-за границы, которые требуют проведения тех же самых работ еще раз, но уже под своим чутким руководством. Для меня это было бы бесполезной тратой времени и сил. Так, может быть, правы те, кто объясняет ваши способности божественной волей? Я не знаю. Я обычная девушка и святой себя не считаю. Думаю, что верю в Бога, но я никогда не отличалась особой религиозностью. Если это и его подарок, то я такой чести ничем не заслужила. Так что, исследования медиков так ничего и не дали? Что же они изучали 5 месяцев? Вы меня, наверное, плохо слушали. Я ведь еще сказала, что они изучали больных, которых я излечивала. Они не смогли отследить, что запускает процесс выздоровления. Но вот все последствия моего лечения изучали очень тщательно. И смогли создать немало новых препаратов. Я могу помочь 1000. Новые лекарства, когда пройдут всестороннюю проверку, помогут 1 000 000. Более подробно они вам об этом расскажут сами. В вашей жизни, как и в жизни вашего мужа, имеется немало белых пятен. Не расскажете о себе? Извините, нет. Я вообще не понимаю такого интереса к личной жизни других людей и на подобные вопросы отвечать не буду. Что-нибудь хотите еще сказать нашим телезрителям? Я хочу извиниться, если не оправдала чьих-то ожиданий. Изображение пропало, и голос диктора пояснил, что интервью было прекращено по инициативе самой Ольги, поскольку у редакции к ней имелось еще много вопросов. Следующие кадры показали крупный медицинский центр, о возможностях которого вкратце рассказал один из его руководителей. Закончив знакомить зрителей с центром, он сказал следующее. Мы вот уже 1.5 года сотрудничаем с Ольгой Славиной. За это время мы изучали ее саму всеми возможными на сегодняшний день средствами. Но, к сожалению, ничего такого, что могло бы объяснить ее феноменальные способности, не нашли. Исследования процесса исцеления самих больных дали существенно больше. В ряде случаев болезнь проходила без каких-то видимых причин. Например, при пороках сердца болезнь излечивалась вследствие очень быстрой, я бы даже сказал, взрывной регенерации сердца и общего кардинального улучшения сосудистой системы. До этого мы никогда не наблюдали такой скорости регенерации тканей и не думали, что такое вообще возможно. Но вот в других случаях нам удалось обнаружить в крови и тканях больных вещества, которые отсутствовали там до процесса лечения. Их выделение, анализ состава и структуры, искусственный синтез и проверка действия при аналогичных заболеваниях – вот то, чем мы в основном сейчас и занимаемся. Работа эта очень сложная и долгая, требующая большой осторожности. Но именно в результате ее мы в ближайшем будущем сможем предоставить мировой медицине около 20 препаратов, которые кардинально повлияют на лечение многих заболеваний и облегчат жизнь миллионам людей. А многим они ее просто спасут. Сейчас некоторые из этих препаратов еще проходят клинические испытания, другие уже переданы в производство. Я вам коротко расскажу о двух из них. Один препарат при введении в организм подавляет развитие большинства известных на сегодняшний день вирусов. В лечении вирусных заболеваний он, я думаю, сыграет такую же роль, какую в свое время сыграл пенициллин в лечении бактериальных инфекций. При его применении человечество может забыть про такие заболевания, как грипп, оспа, корь, полиомиелит и некоторые другие. Значительно сократится количество простудных заболеваний. Причем, что очень важно, препарат не токсичен для организма человека, а исследованные вирусы, несмотря на свою высокую способность к адаптации, не смогли принять формы, устойчивые к действию препарата. Вторым лекарством, о котором я бы хотел рассказать, является препарат, угнетающий развитие перерожденных раковых клеток. Примерно в каждом третьем случае его применение к больным, находящимся на третьей стадии заболевания, приводило к полному излечению без хирургического вмешательства или других применяемых на сегодняшний день способов лечения. К сожалению, при четвертой стадии полное излечение отмечалось лишь в нескольких случаях. В остальных имело место значительное улучшение состояния, позволяющее, по нашему мнению, прожить таким больным еще несколько лет. Остальные препараты тоже имеют очень высокую эффективность, но предназначены для лечения не столь широко распространенных заболеваний. Напоследок я бы хотел от вашего имени поблагодарить целительницу Ольгу Славину за ее труд, благодаря которому очень скоро многие из вас в ближайшем будущем смогут избежать заболеваний, улучшить качество жизни и продлить тем самым ее саму.